Глава третья. Простые непостижимые вещи. Или эти загадочные взрослые. В конце концов, дети — люди или нелюди? И я уже даже не знаю, радоваться ли, что я ребенок, радоваться ли, что снег опять белый, или грустить, что я такой слабый. Януш Корчак. Когда я снова стану маленьким. Взрослые — народ странный. Нет, вообще они бывают очень даже ничего. Если с ними правильно обращаться и не дразнить, они почти не опасны. Впрочем, тут нужно знать, как обращаться со взрослыми. Что можно делать, что нельзя. С какой стороны лучше подойти, а когда и вовсе обойти стороной. Взрослый он и есть взрослый. Как бы дружелюбно он себя ни вел, он все равно больше и сильнее меня. Так что уж лучше с этим взрослым быть начеку, и постараться все же с ним не ссориться. Стоп! Прежде чем продолжить чтение, я прошу вас вспомнить себя маленькими. Да-да, постарайтесь вспомнить себя, свое мироощущение, как можно в более раннем возрасте. Может быть, вам удастся вновь стать десятилетним, пусть на пару минут. А может быть, всплывет яркое воспоминание и о более ранних годах. Некоторые утверждают, что помнят себя с годовалого возраста. Очень даже может быть. Только я прошу вспомнить не события, они не столь важны. Постарайтесь вспомнить именно ощущение себя в детстве. Свои чувства, свои эмоции, свой взгляд на этот мир. Сможете ли вы вспомнить себя маленьким? Я прошу вас, постарайтесь. Это очень важно. У нас нет иного пути, чтобы постичь и понять ребенка, чем на время стать им. А ведь это реально. Мы же все были детьми, правда? Еще Януш Корчак, один из самых любимых и уважаемых мною педагогов, отметил, что человек испытывает благоговение перед большим и с пренебрежением относится к маленькому. Потому что большое — это сила, это значительность, это вес. А что такое маленькое? Маленькое — это маленькое. Это что-то, от чего можно отмахнуться, толкнуть с дороги, не заметить. Мы взрослые, большие, а они дети. Маленькие, маленькие, маленькие. По-моему, взрослые на нас смотрят, как на мартышек, потому что они любят смеяться, когда мы плачем. Им весело, если мы падаем. А когда мы рассказываем свои сокровенные обиды, они просто делают вид, что сочувствуют. Или прямо в глаза говорят, что это глупости. Глупости полночи по телефону звонить, когда папа снова на работе задерживается. Глупости целый день на мне с мамой зло срывать, если на машине кто-то царапину оставил. Этой царапины и не видно-то почти. Глупости погоду по 2 часа обсуждать, если ее все равно не изменишь. Или на работу ходить, которую каждый день называешь тягомотиной, геморроем и пустой тратой времени. Но зачем тогда время тратить, если можно заняться чем-нибудь интересным? Ведь есть же интересные работы, правда? Или вот что взрослые называют отдыхом? Разве это отдых? Собраться у кого-то дома, сесть на диван или на стул и есть, есть и есть, что наготовлено. И что в этом интересного? Мама с папой говорят, интересно побеседовать с друзьями, повидать своих. Повидать — это я понимаю, посмотреть, но разве это интересно? А вот поиграть вместе, побегать по стройке, погонять мячик, обменяться дисками с игрушками — вот это интересно. Или посмотреть, у кого какой комп. Или на скутере погонять по двору — вот что интересно. А ведь мы с детьми находимся в разных измерениях. У ребенка время спрессовано. У него в минуте целых 60 секунд, а каждая секунда — это очень немалое время. Ребенок гораздо более энергичен. Его нелегко утомить. А если уж он устает, то быстрее восстанавливает свои силы. Поэтому создается впечатление, что дети не устают вовсе. Мы же в основной своей массе, не привыкшие напрягаться физически, устаем гораздо быстрее. А вот отдыхаем долго. Взрослому человеку на самом деле трудно угнаться за ребенком и физически, и эмоционально. Для нас время течет быстрее, А мы сами, по сравнению с детьми, медлительны и неповоротливы. Попробуйте ради интереса поиграть с ребятами на улице. Лично меня, в общем-то, человека спортивного, хватает ненадолго. К тому же при общении с детьми нужно быть готовым к эмоциональным перегрузкам. Дети живут эмоциями. Эмоции переполняют ребенка, а вот взрослый человек, годам эдак к 40, как правило, эмоциональный инвалид. Потому что во взрослом мире жить эмоциями не положено. Это признак неуравновешенного и ненадежного человека. Взрослый ведь живет умом, не правда ли? Отсюда и трудности в общении с ребенком. Его сильное и энергичное эмоциональное поле сталкивается с нашим, значительно более слабым и зачастую ущербным. Вернее, не сталкивается, а проваливается в пустоту. В результате ребенок начинает скучать, а попытки общаться на ментальном, разумном уровне обречены на неудачу. Тут уж не дотягивают дети. Все вокруг построено для взрослых. Все для них. Даже детский мир. Какой он детский, если тебя без мамы в него даже не пустят? А если пустят, то посмотрят так, как будто ты воровать туда пришел. И еще обязательно спросят: а ты просто посмотреть или покупать будешь? Что-то я не слышал, чтобы так к взрослым обращались. Даже если эти взрослые по целому часу вокруг витрин ходят и совсем ничего не покупают. Потому что они взрослые. Они большие. Мы маленькие. А ведь правда, ребенок должен чувствовать себя в мире взрослых, как лилипут в стране великанов. Но самое обидное даже не это. Самое обидное, что взрослые никогда не воспринимают нас, детей, всерьез. Нет, когда им нужно, они могут поговорить с нами серьезно. Это значит, что будут стыдить, уговаривать или давить на мое чувство сознательности. Только это не совсем то. Вернее, совсем не то. Взрослые разговаривают друг с другом на равных. Конечно, если только это не начальник и его работник. А для нас, детей, любой взрослый, как начальник. Почему-то мы должны слушать его внимательно. Не перебивать, не спорить и не припираться. И при этом выполнять все, что нам прикажут. Конечно, можно и не слушаться. Но тогда нас называют плохими, невоспитанными, хулиганами и бестолочами. Само по себе это, конечно, не смертельно. Ну, называют и называют. Не бьют же. Но очень уж неприятно. Главное, непонятно, почему так? Неужели взрослые считают, что все дети — какие-то недоумки, что с ними нельзя просто так поговорить, как с обычным человеком? А надо обязательно посюсюкать, потрепать по голове, дать понять, что все-таки ты маленький, и никакая ему взрослому не ровня. И правда не ровня. По очень многим параметрам не ровня. Только демонстрировать это совсем ни к чему. А может быть, взрослые просто боятся принять детей как равных себе? Может быть, они думают, что тогда не смогут ничего контролировать? Что мы, дети, станем наглыми, сядем на шею, перестанем их слушаться? Хотя разве они могут бояться детей, эти взрослые? Мы ведь на самом деле меньше взрослых и слабее. К тому же они сами говорят, что самое главное богатство — это дети, то есть мы. И что нам, то есть детям, положено самое лучшее. Только вот почему-то это не очень чувствуется. Даже наоборот, это лучшее почему-то взрослые ценят больше, чем своего ребенка. У нас в классе есть мальчик, у которого очень богатые родители. Когда-то я ему завидовал, потому что у него всегда есть деньги. А потом увидел, как он выпрашивает эти деньги у своего папы. Довольно противное зрелище. Я, например, не хотел бы вот так позориться, даже за большие деньги. Но ведь хочется купить чупа-чупс, новый диск с игрушкой, пойти в компьютерный клуб, подарить Ирке мороженое, сходить в бассейн, покататься на американских горках. А для этого нужны деньги, которые детям зарабатывать не положено. Очень грустно. Папа говорит, что мне нельзя давать деньги, ведь я все равно не умею их тратить. А мама говорит, что это все потому, что я не знаю, как тяжело их зарабатывать. А как я могу это узнать, если работать мне не положено? А в школе, которую родители называют моей работой, денег за учебу не платят. Правда, успокаивают: подрастешь, наработаешься. Между прочим, проблема детской собственности очень серьезная. Зачастую она существенно влияет на взаимоотношения с ребенком. Проблема карманных денег выражается не столько в их количестве, сколько в контроле над их тратой. Этот контроль требует очень взвешенного подхода. Конечно, когда ребенок сам зарабатывает деньги, это воспитывает в нем определенные деловые качества, а также самостоятельность и уверенность в своих силах. Кроме того, это приучает ребенка бережно относиться к средствам. С другой стороны, дети-бизнесмены, как и модные нынче бизнес-леди, приобретают черты, которые мало соответствуют идеальному образу ребенка или женщины. Практичность, расчетливость, жесткость, умение работать локтями, напористость, наглость, корыстолюбие, азарт. Незаметно испаряются непосредственность и искренность. Изменяется картина мира. Мир начинает делиться на тех, кто продает, и тех, кто покупает. Взрослому легче, у него картина мира уже сформирована. Ребенок же воспринимает окружающее непосредственно, впитывает в себя мир, становится его частью. Это не хорошо и не плохо, так устроен ребенок. Так что же лучше? Стимулировать желание ребенка зарабатывать на жизнь самостоятельно, либо не отнимать у ребенка детство? Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Бывают разные дети, различные ситуации и разные условия. Вообще мне непонятна эта вечная отговорка взрослых. Еще успеешь, у тебя еще все впереди, потом наиграешься, вот вырастешь, когда станешь взрослым, тебе еще рано. Что успею? Когда уже будет пора? Почему рано? Да ведь когда я еще вырасту? А мне нужно теперь. Вот теперь. Зачем мне, взрослому, нужны будут ролики? Много взрослых катается по улицам на роликах. И что я буду делать через 10 лет с радиоуправляемой машинкой? Детям своим показывать? А ведь сами взрослые ждать не любят. Им нужно сейчас, и много, и сразу. Вообще, по-моему, никто не любит ждать. Только вот взрослые считают, что для детей ожидание – самое лучшее занятие. Между прочим, у детства не так уж много времени. 14 лет – уже подросток, не ребенок. До года – младенец. У взрослых времени-то побольше. С другой стороны, покупать все и немедленно – верный путь воспитать эгоиста и бездумного потребителя. Да и где денег-то на все напастись? Выход – покупать только то, о чем ребенок действительно мечтает. Как выяснить? Если просыпается утром и терзает вас вчерашним: «Купи собачку». Стоит купить, не откладывая на месяц и тем более на год. И еще хотелось бы, чтобы с мамой и папой можно было говорить обо всем, даже о своих самых-самых тайных секретах. Только чтобы тебя при этом не стыдили, не читали морали и не ругали. Потому что тайны бывают разными, правда? Ведь бывают тайны, которыми можно поделиться только с самым близким человеком, с мамой, например. Но стоит только подумать, как может посмотреть на тебя мама, если узнает такое. Нет, лучше ничего не говорить. Только про свои успехи в школе и разные мелкие глупости. Так спокойнее. Вообще, иногда лучше поделиться своей тайной с другом, чем с родителями. Потому что родители тоже взрослые. Главнейшее искусство при общении с ребенком — принятие. Это очень сложное искусство. Означает оно следующее. Что бы ни сделал ребенок, что бы он ни сказал и в каком бы настроении вы ни находились, для вас этот ребенок был, есть и будет лучшим, самым любимым и ценным человеком на Земле. По крайней мере, пока вы разговариваете с ним. Придерживаться этого правила нелегко. Принятие нужно воспитывать, выращивать, лелеять. На быстрые успехи рассчитывать не стоит. Не стоит также надеяться, что это удивительное состояние будет постоянным и неизменным. Нет, скорее это маяк, на который нужно ориентироваться. Пусть будут срывы и спады, Пусть иногда вам не захочется вообще общаться со своим ребенком. Ничего, он поймет. Но иногда вы должны быть именно таким, всепрощающим, всепонимающим и самым любящим на свете родителем. А теперь немного наблюдений вместе с небольшими выводами-советами. Думаю, эти мысли вслух будут не только интересными, но и полезными. Ведь они не раз помогали налаживать контакт даже с самыми неразговорчивыми ребятишками. А это уже немало. Итак, настоятельно советую принять к сведению следующие моменты. Самое первое правило при общении с ребенком — это его безусловное принятие. Вы должны дать понять ребенку, что вы его любите, что он вам симпатичен. В этом заключается главный секрет общения с ребенком. Однако даже к своему ребенку мы не всегда испытываем любовь, особенно если он напакостил, или что-то сломал, или обозвал вас, или променял вас на бабушку. Просто вспомните его таким, каким вы его любите, смеющимся, с протянутыми к вам ручонками. Вспомните, как он обнимает вас за шею. Помогает? Ребенку всегда сложнее общаться со взрослым, чем взрослому с ребенком. Хотя бы потому, что позиция взрослого — это позиция силы. Но это не означает, что все дети испытывают трудности в общении со взрослым человеком. Отсюда совет. Улыбнитесь, когда подходите к ребенку. Ребенок, как и взрослый, обожает внимание. И пусть не каждый умеет красиво говорить, но вот внимательно слушать может каждый. Пользуйтесь этим. Поинтересуйтесь его делами, переживаниями, успехами. Контакт обязательно будет установлен. Никто не любит, когда с ним разговаривают как со слабоумным. Поэтому постарайтесь избегать сюсюканья и чрезмерного упрощения в разговоре. Если ребенок чего-то не поймет, он переспросит. Но зачастую дети понимают больше, чем ожидают от них окружающие. Наставления, умные советы, поучения и менторский тон надоедают в школе и дома. Любой ребенок сыт ими по горло. Хотите завоевать симпатию ребенка? Не поучайте его. Дети остро чувствуют несправедливость. Брату купили сникерс, а мне вафельку. Это нечестно. Сестру пустили на дискотеку, а мне сказали делать уроки. Опять обида. Множество таких мелких несправедливостей порождает у ребенка стойкое неуважение к родителям. А демонстративное выделение успехов одного на фоне недостатков другого еще и посеет вражду между детьми. Чтобы этого не случилось, попробуйте соблюдать паритет. Поощрили одного — поощрите и другого. Хвалите дочь — похвалите и сына. Часто дети не умеют четко выразить свои мысли. Иной раз они не так ловки в своих действиях или вообще испытывают ваше терпение своей несообразительностью. Зачастую так и подмывает помочь ребенку в его неловких попытках собрать конструктор, закончить за него мысль, которую он никак не может сформулировать, или просто оборвать на полуслове. Так можно сэкономить время и потерять доверие ребенка. А чтобы завоевать это доверие, нужно терпение. Это же так легко. Такие вот простые правила. Надеюсь, они помогут вам лучше понять своего ребенка. Да и не только своего. Дети-то разные. Да вот только нуждаются они, как правило, в одних и тех же вещах. В первой главе мы всего лишь разобрали некоторые трудности, которые подстерегают ребенка в его нелегком деле общения со взрослым миром. Конечно, это далеко не все трудности. Очень многое осталось за кадром. Но учесть все ситуации не только невозможно, но и не нужно. Пример, он для того и пример, чтобы показывать способ решения задачи. Пример не должен быть шаблоном. Вообще в воспитании нет готовых решений. То, что подойдет одному ребенку, может совершенно не подходить другому. Более того, готовые решения, какими бы авторитетными педагогами они ни предлагались, несут в себе большую опасность. Они усыпляют живую мысль родителя и дают иллюзию легкого пути. Большая ошибка считать, что можно научиться жить по книгам. Книга — лишь указатель, лишь подсказка. Действовать и думать все равно придется нам.